«Фрау Варцах здесь не живет», — холодно, но вежливо сообщил мужчина. «И никогда не жила. Какое-то время мы принимали для нее сообщение, когда она находилась в Мюнхене, но сейчас она, по-моему, уже уехала домой». «Ой, куда же это?» «В Вену. У вас есть номер телефона, по которому я с ней могу связаться?» «Нет, но есть адрес. Желает, чтобы я вам его назвал?» «Да, пожалуйста». Новая долгая пауза. Мужчина, видимо, искал запись, потом произнес. «Хорлгассе, 42, квартира 3, 9-й округ». «Спасибо, Гер. Послушайте, кто вы? Дворецкий? Спарринг-партнер горничный? Кто? Откуда мне знать, что адрес не фальшивый? Может, вы придумали его, чтобы отделаться от меня?» «Я сообщил вам все, что мог, правда». «Послушайте, тут замешанные деньги, большие деньги. Фрау Варцах наняла меня, чтобы я отыскал наследство. Обещал весьма существенный гонорар. Заработал мне не получить, пока я не свяжусь с ней. Обещаю 10% от гонорара, если вы сообщите мне еще кое-какую информацию. К примеру, прощайте, — перебил голос, — и, пожалуйста, не звоните сюда больше». И телефон умер. Я тут же позвонил опять. Что я еще мог сделать? На этот раз ответа не дождался. А в следующий раз оператор сообщил мне, что нужный мне телефон неисправен. Я сидел в огромной луже, и брюк на смену у меня не было. Я еще обдумывал вероятность того, что Бритта Варцах обвела меня вокруг пальца. Я ничего достоверного про нее не знаю. Таинственная незнакомка. Когда из ванной появился еще один незнакомец. Он сидел в инвалидной коляске Груя, на которой катил, как обычно, Энгельбертина. Но выбитый из колеи телефонным разговором с Олласом Бири, его дружком, я только что через несколько секунд сообразил, что передо мною сам Эрик Груэн. «Ну как тебе?» — поинтересовался он, поглаживая свое гладко выбритое лицо. «Ты сбрил бороду?» — промямлил я, как полный идиот. «Энгельбертина сбрила. Так как тебе?» «Без нее гораздо лучше», — вмешалась Энгельбертина. «Твое мнение мне уже известно», — отмахнулся Эрик. «Я спрашиваю Берни». Я пожал плечами. «Без нее тебе гораздо лучше», — повторил я. «Ты выглядишь моложе», — добавила Энгельбертина. «Моложе и красивее. Ты нарочно так говоришь». «Это правда, ну скажи же, Берни». Я кивнул теперь, внимательно разглядывая лицо Эрика. В чертах его проскальзывало что-то смутно знакомое. Перебитый нос, воинственный подбородок, плотно сомкнутые губы и гладкий лоб. «Моложе?» «Да, по-моему, да, но есть что-то еще. Не могу определить точно, что...» Я покрутил головой. «Нет, не пойму. Может, Эрик, ты на самом деле был прав, когда сказал, что тебе кажется, будто мы встречались прежде. Теперь, когда ты избавился от охранника на физиономии, твое лицо кажется мне таким знакомым». «Правда?» — переспросил он неуверенно, будто и сам сомневался. Энгельбертина шумно, досадливо фыркнула. «Вы что, не видите? Да чё ж вы оба глупые? Это же очевидно. Вы похожи как братья. Ну да, как братья». Мы с Груином взглянули друг на друга и тут же поняли. «Она права, мы действительно похожи». Но Энгельбертина все-таки притащила зеркало и заставила нас наклониться друг к другу и посмотреть на отражение. «Вот кого один напоминал другому, когда вы смотрели друг на друга!» — победно объявила она. «Самого себя!» «Я всегда хотел иметь старшего брата», — сказал Груин. «Почему это старшего?» — возмутился я. «Но это же правда!» — Эрик принялся набивать трубку. «Ты выглядишь, как моя постаревшая копия. Побольше седины, определенно больше побитой жизнью. И еще, мне кажется, у тебя вид не такой умный, как у меня. Может, просто озадаченный? Вот ты никак не можешь вспомнить, где ты забыл шляпу». «Ты забыл упомянуть, что я повыше ростом», — перебил я, — «сантиметров на 70». Взглянув на меня в упор, он ухмыльнулся и закурил трубку. «Нет, по зрелому размышлению ты все-таки намного глупее меня, глупый детектив». Я вспомнил Бритту Варцах. Бессмысленно, что она наняла меня, если подозревала, что отец Готовина сам связан с товариществом. А может, знала наверняка, а я был слишком глуп и не распознал, какова на самом деле была ее цель. Да, похоже, так оно и есть. Я глупый детектив». Глава 25. На следующий день приехал Уикант Генрих Хенкель и объявил, что сразу же отправится в свою лабораторию. Груэн не слишком хорошо себя чувствовал и остался в постели, и Хенкель пригласил меня с собой. «Ты ведь, к тому же, — добавил он, — толком не видел Гармиш Партенкирхена, а, Берни? Нет еще. Тогда тебе обязательно нужно поехать. Посмотришь. Да и прогулка тебе на пользу пойдет». С горы мы ехали медленно, что оказалось к лучшему, потому что за поворотом дорогу, бегущую параллельно железнодорожным путям, переходило стадо коров. Чуть погодя, Хенкель объяснил. «Железная дорога делит город на две части. Гармиш слева от нас и к востоку от железной дороги посовременнее. Там находится Олимпийский лыжный стадион. Партеркирхен, лежащий к западу от дороги, старее. В этой части базируется большая часть армии Янки. Многие здания Гармиш-Партенкирхена напоминали мюнхенские церкви в стиле изысканного рококо. Городок не выглядел бы более католическим, даже если бы Папа Римский владел тут лыжным шале. Но по дорогам проезжали почти только одни джипы и грузовики американской армии, а на каждом втором здании болтались звезды и полосы. Даже не верилось, что мы вообще в Германии. «Господи!» — воскликнул я. «Того и гляди, разрисуют реквизированные дома картинками с Микки Маусом. Ну и ладно. Ничего страшного, и знаешь, намерения у них самые что ни есть благие. Так же, как у Святой Инквизиции», — огрызнулся я. «Тормозни у табачной лавки, мне нужно купить лакки». «Я же предупреждал тебя», — возмутился Хенкель, но машину все-таки остановил. «Свежий воздух значительно уменьшает вред от курения». Выбравшись из машины, я зашел в лавку. Купил сигарет, а потом еще раз обошел магазин, смакуя ощущение, что снова могу вести себя, как нормальный, здоровый человек. Продавец подозрительно провожал меня глазами. «Что-нибудь еще?» Он ткнул в меня черенком своей пенковой трубки. «Нет, просто смотрю». Он сунул в рот трубку и стал раскачиваться с пятки на носок. Я обратил внимание на его башмаки, разукрашенные эдельвейсами, дубовыми листьями и баварскими сине-белыми лентами. Самые германские башмаки на свете. «Тут магазин», — буркнул он, — «а не музей». «Это вы правильно заметили». Я быстро вышел. Дверной колокольчик резко звякнул. «Уютный городок», — бросила Хенкелю, усевшись в машину. «И местные жители приветливы, как цепные собаки». «Да нет, когда узнаешь их поближе, они очень дружелюбны», — возразил он. «Забавно. То же самое утверждают люди после того, как их собака тебя покусает». Мы двинулись на юго-запад Партенкирхена, к подножью Цугшпица, мимо отеля «Пост» с клубом для американских офицеров, отеля «Генерал Паттон», штаб-квартиры американской армии и лыжной базы «Зеленая стрела». Полное впечатление, что я нахожусь в Денвере, в штате Колорадо. В Денвере я, правда, никогда не бывал, но, как мне кажется, он очень похож на Партенкирхен. Патриотичный, показушный, сверх меры разукрашенный, недружелюбный и, в общем, немного нелепый. Мы проехали по улице типичных старых альпийских домов, и Хенкель свернул на подъездную дорогу к двухэтажной оштукатуренной вилле, опоясанной деревянным балконом с нависающей крышей, большущей, как палуба авианосца. На стене красовался рисунок «Германский лыжник-олимпиец». Я догадался, что он немец, потому что его правая рука была поднята, будто к чему-то тянулась, но к чему — разобрать невозможно. И, наверное, теперь только немец мог понять, отчего у него вскинута рука. Все в Гармиш-Партенкирхене было сейчас подчинено дяде Сэму и его благополучию. Даже с трудом верится, что когда-то тут царил дядя Адольф. Выйдя из Мерседеса, я запрокинул голову на Шукшпице, нависшую над домами застывшей волной серой морской воды. Услышав выстрелы, я вздрогнул и, кажется, даже шарахнулся в сторону, а потом оглянулся. Хенкель рассмеялся. «У Янки по другую сторону реки стенд для стрельбы по тарелочкам», — объяснил он, направляясь к двери. «В Все, что тут видишь, реквизировано американцами. Они разрешили пользоваться лабораторией для своих экспериментов, но до войны она принадлежала местному госпиталю на Максимилианштрассе. А что, разве госпиталю больше не нужна лаборатория?